Воздух казался маслянистым от растворенной в нем магии. Лузган создал себе кресло рядом с Кардингом и нагнулся к уху старого волшебника. «Ты не поверишь!» Но начал было он. «Тише!» — прошипел Кардинг. «Это поразительно!» Коин сидел на табурете в центре круга. Одна рука лежала на посохе, другая была вытянута и держала что-то маленькое, белое и похожее на яйцо. Оно было странно нечетким. Это было что-то огромное и находящееся страшно далеко. А мальчишка запросто держал эту штуку в руке. «Что он делает?» — шепотом спросил Лузган. «Сам толком не знаю», — пробормотал в ответ Кардинг. «Насколько мы можем понять, он создает для волшебников новый дом». Вокруг размытого яйцеобразного предмета, словно отблески далекой грозы, мелькали зигзаги разноцветного света. Сияние освещало Коина снизу, придавая лицу мальчика вид маски. «Не понимаю, как мы все там поместимся?» — отозвался казначей. «Кардинг, прошлой ночью я видел...» «Все», — сказал Коин. Он поднял яйцо, которое время от времени вспыхивало внутренним огнем и выстреливало крошечными белыми протуберанцами. «Оно не только очень далеко», — подумал Лузган, — «оно еще и чрезвычайно тяжелое». Тяжесть здесь теряла свое значение и выворачивалась наизнанку, создавая странное царство противоположностей, где свинец — невесомый вакуум. Лузган снова схватил Кардинга за рукав. «Кардинг, слушай, это очень важно. Когда я заглянул в...» «Я тебя серьезно прошу, прекрати». «Но посох, его посох, он не...» Коин поднялся на ноги и направил посох на стену, в которой немедленно появилась дверь. Дернув за ручку, он отворил ее и шагнул через порог, предоставив волшебникам трусцой кинуться следом. Мальчик пересек садик арканцлера, стайка волшебников тянулась за ним, как хвост за кометой, и, не останавливаясь, дошел до берега Анка. Здесь росло несколько дряхлых ив, а река текла, или, по крайней мере, двигалась, огибая петлей небольшой, кишащий тритонами, лужок, известный под оптимистичным названием «Услада волшебников». Летними вечерами, когда ветер дул в сторону реки, здесь было приятно прогуляться после ужина. Над городом по-прежнему висела теплая серебристая дымка. Коин преодолел мокрую траву и, остановившись в центре лужка, подбросил яйцо в воздух. Оно описало полую дугу и с чавкающим звуком шлепнулось на землю. «Отойдите подальше», — повернулся к подоспевшим волшебникам Коин, — «и приготовьтесь удирать». Он направил актероновый посох в сторону наполовину ушедшего в грязь яйца. Из кончика посоха вылетела октариновая молния и, ударив в яйцо, заставила его взорваться дождем искр, оставивших после себя синее и пурпурное свечение. На мгновение воцарилась тишина. Дюжина волшебников выжидающе рассматривала яйцо. Налетевший ветерок совершенно не таинственно встряхнул ивы. И больше ничего. Подал голос Лузган. Вот тогда земля содрогнулась в первый раз. С деревьев упали несколько листьев, и вдали, перепугавшись, сорвалась с поверхности воды какая-то птица. Звук начался с низкого стона, который скорее ощущался, чем слышался, словно ноги у всех внезапно превратились в уши. Деревья задрожали, их примеру последовала парочка волшебников. Грязь вокруг яйца запузырилась и взорвалась. Земля сползла с него, словно лимонная кожура. Капли дымящейся грязи окропили волшебников, бросившихся искать укрытие под деревьями. Только Коин, Лузган и Кардинг остались наблюдать за тем, как на лугу поднимается сверкающее белое здание, с которого сыплется трава и комки земли. Позади рвались в небо другие башни. Сквозь воздух прорастали контрфорсы, объединяя все в одно целое. Лузган заскулил, почувствовав, как почва уплывает из-под ног и заменяется плитками серебряной искры. Этот пол неумолимо устремился вверх, заставив казначея покачнуться, и вознес всю троицу высоко над деревьями. Крыши университета промелькнули и остались далеко внизу. Ангморпорг раскинулся у них под ногами, как карта. Река была плененной змеей, а равнины — туманным смазанным пятном. У Лузгана заложило уши, но подъем продолжался все выше и выше, в облака. Наконец, промокшие и замерзшие, они вырвались под обжигающие лучи солнца. Вокруг во всех направлениях простирался облачный покров. Рядом поднимались другие башни, ослепительно сверкающие в резком свете дня. Кардинг неуклюже опустился на колени, осторожно потрогал пол и подал Лузгану знак сделать то же самое. Лузган прикоснулся к поверхности, которая была куда более гладкой, чем камень. На ощупь она походила на теплый лед, а с виду на слоновую кость. Она не была абсолютно прозрачной, но создавалось впечатление, что ей хотелось бы таковой стать. У Лузгана возникло отчетливое ощущение, что если он закроет глаза, то пол под ним вообще пропадет. Его взгляд встретился со взглядом Кардинга. «Не смотри на меня!» — буркнул он. «Я тоже не знаю, что это такое!» Оба волшебника взглянули на Койна. «Это магия!» — пояснил мальчик. «Да, господин, но из чего это сделано?» — спросил Кардинг. «Из магии. Из сырой магии. Затвердевшей. Свернувшейся. Обновляющейся с каждой секундой. Для постройки нового дома лучше материала не найдешь». Посох полыхнул огнем, рассеивая облака. Внизу появился плоский мир, и отсюда, сверху, можно было увидеть, что он действительно представляет собой диск, приколотый к небесам при помощи стоящей в его центре горы Кори Челести, на которой обитают боги. Волшебники узрели круглое море, которое было настолько близко, что в него, наверное, можно было нырнуть прямо отсюда. Заметили громадный сплюснутый континент Клатч. Краепад, окружающий край света, казался сверкающей дугой.